Матерь Агни-йоги. Хотящий всем помышлением, всем сердцем, всем существом своим получает. Следовательно, для получения или достижения желаемого надо сосредоточиваться на нем полностью. Половинчатое устремление результатов не даст. Все достижимо, но при условии полноустремленности. Как можно достичь, если занято сознание посторонним, к желаемому не относящимся никак, или даже идущим с ним вразрез? Полноустремленность необходима.